Думаю, тут я до вечера провожусь, и трупы совсем разнесет. Только я это подумал. Над головой прошуршал тяжелый снаряд и упал неподалеку. Подождал я, когда осколки упадут, пополз к воронке. Снаряд упал хорошо, метрах в пяти от дороги. Дорога на хутора русские. Расширил я воронку лопатой, а перед этим, когда я только в воронку полез, пуля мне по сапогу так и стеганула. Ага, думаю, снайпер меня засек, будет караулить. Ладно, а как же теперь мне сюда девчат перетащить, под огнем-то снайпера? Тела уже запахли. У той, у которой нога до кости разошлась, черви уже пошли. А снайпер стреляет, головы не поднять. Нашел я провод. Обвязал этим проводом сперва одну и оттащил ее в воронку, потом другую. Прикопал, но полностью могилку закопать не удалось. Это ж надо было подняться, хоть на колени встать. А попробуй поднимись на нейтральной полосе. Снайпер, твою голову так и ждет. Приполз я в свою траншею, пошел в штаб полка, указал на карте то место, где их похоронил, и мне приказали закопать могилу как следует. А я туда все равно бы пошел, даже если бы и не приказывали, потому что работу свою я не доделал. Наступила ночь. Мы по-прежнему стояли в обороне, и я опять пошел к сгоревшему самолету. На этот раз мне никто не мешал. Могилку я сделал хорошую, обложил холмик камнями, насобирал камней возле дороги и обложил их кругом, чтобы было красиво и приметно. Утром вернулся в штаб, доложил, и начальник штаба мне вдруг говорит: «Пойдешь туда еще раз?» «А теперь-то зачем?» — спрашиваю. Майор позвал офицера, кого-то из своих помощников, дал ему карту и приказал нанести могилку на карту. «Пошли!» Офицер сделал точную привязку, пометил на карте. Я часто вспоминаю тот случай, как хоронил сестричек своих, как закапывал их, как снайпера обманывал. Да, брат ты мой, вот такая история. Когда видишь, как мужиков на войне убивают, это одно. Я сколько товарищей своих похоронил. Они запомнились вот так, как эти две летчицы. Сердце и сейчас о них дрожит. И вот не знаю, цела ли теперь их могила, ухаживают ли за ней, не знаю. На фронт я прибыл в ноябре 1943 года, 3-й украинский, 46-я армия, генерала Василия Васильевича Глаголева, 4-я гвардейская, бывшая 161-я стрелковая дивизия. Потом она получила наименование Апостольско-Венской краснознаменной. Мощная была дивизия. Дрались мы отчаянно. В памяти всплывает первый бой. Произошло это под Кривым Рогом. Шел 1944 год. По замыслу Ставки Верховного Главнокомандования, войска 3-го и 4-го украинских фронтов должны были сбить противника с плацдарма на левом берегу Днепра, ликвидировать Никопольско-Криворожский выступ и выровнять линию фронта для дальнейшего наступления. Ведущая роль в этой наступательной операции возлагалась на 8-ю гвардейскую и нашу 46-ю армии. Наступление шло успешно. Мы постоянно продвигались с боями вперед. К середине февраля нас с западного направления неожиданно перебросили на юго-восточное. Это произошло 17 февраля 44 года. Я вел кое-какие записи, и поэтому все могу так точно воспроизвести. Второй стрелковый батальон с рассветом начал марш в направлении к Кривому Рогу. Внезапно подул резкий ветер и пошел снег с дождем. Поддерживающая артиллерия увязла в бездорожье, отстала. К вечеру похолодало, снег повалил хлопьями. Шинели на наших спинах набухли, покрылись ледяной коркой. Уже к ночи вышли в поле. Я остановил свой взвод у скирды соломы. Стоим, ждем приказа. Куда двигаться дальше? Вокруг тишина. Выстрелов не слышно. Весь наш переход проходит в какой-то секретно-таинственной атмосфере. Командиры и замполиты молчат. Бывалые солдаты подошли к скирде и начали дергать солому, связывать небольшие снопы, которые можно унести под мышкой. Снег продолжал валить. Послышались, наконец, хлопки одиночных выстрелов. Солдаты сразу оживились. Кажется, вышли к передовой. Слышу, разговаривают. Скорее бы в окопы, покурить, погреться. Где ж там, думаю, греться? Какая в окопе для этого возможность? Холодная, промокшая, промозглая земля. Тогда я еще не был солдатом и многого не понимал, не знал, не прочувствовал. Нас, командиров взводов, вызвали к командиру роты. Мой третий стрелковый взвод получил боевую задачу выйти на левый фланг первого и занять оборону. Первый взвод занял готовую траншею на склоне невысокого кургана на Свекличном поле. Траншею до нас тут занимало небольшое подразделение, насколько мне помнится, 105-го стрелкового полка. Те, кого мы меняли, быстро покинули свои окопы и исчезли в темноте в тылу. Их было совсем немного, может, всего взвод. И мы тут же подумали, вот и от нашей роты, может, столько же останется через несколько дней, и тогда настанет время и нас менять. Первому взводу, как всегда, везло. Готовая траншея, это не одиночные окопы в поле. Правда, дело было вовсе не в везении. С первым взводом всегда был командир роты. Я разыскал командира первого взвода, лейтенанта Галустяна, спросил, где его левый фланг. В ответ услышал довольно грубое: «Сам найдешь!» Замечу, что при формировании наших взводов ротный лучших солдат определял в первый взвод. В первый же взвод шло все лучшее, как правило, новое оружие, снаряжение и обмундирование. Иногда это касалось и продовольствия. Солдаты этого взвода держались особняком, сторонились нас, чувствовали свою избранность. Делать нечего. Взял я несколько солдат и пошел определять позиции для своих отделений. Когда мы шли от стога к кургану в Свекличном поле, немцы прекратили стрельбу. Видимо, услышали наше передвижение и старались понять, что же у нас происходит. Слушали. Мы прошли шагов 20, нашли пустой пулеметный окоп. Видимо, эта позиция прикрывала левый фланг траншеи, контролировала разрыв между подразделениями. Остановились, спрыгнули в окоп. Он был наполовину заметен рыхлым снегом. Прислушались. Противник по-прежнему молчал. Я приказал очистить от снега пулеметный окоп. Двоих оставил здесь. С третьим пошел дальше. Прошли еще шагов 20. Присели, прислушались. И тут немцы начали постреливать одиночными. Видимо, стреляли на звуки, шорохи, голоса. Солдату, бывшему со мной, я приказал вернуться по нашему следу к кургану и привести сюда первое отделение. Сам залег в сторону выстрелов и приготовил автомат. Через несколько минут пришло первое отделение и расположилось фронтом на север. Начали отрывать окопы. Окапываться я приказал попарно. Два солдата в один окоп. Такой окоп был немного шире одиночного. Этому меня научили бывальцы, старые солдаты, которые успели повоевать и под Минском, и на Волхове. В одиночных окопах солдата легко и бесшумно брала немецкая разведка, особенно ночью. Я опасался за своих бойцов. Все устали и буквально валились с ног. А когда в одном окопе сидят двое, то они могут по очереди бодрствовать, слушать врага, следить за тем, что происходит на передовой. К тому же при артиллерийском и наметном налете поражаемость таких окопов, расположенных, как правило, в 15-16 шагах один от другого, была значительно меньшей. Вскоре подошли второе и третье отделения, стали окапываться левее. Мы были последними, левее нас уже никого. Конечно, это плохо, фланг оставался оголенным. Первому взводу опять везло, с флангов их прикрывали мы и второй взвод. Я ждал, что придет ротный, обычно он обходил позиции. Всю ночь глаз не смыкал, но он так и не пришел. Я делал то, что предписывал боевой устав пехоты. Отделение окапывалось по фронту, окопы каждого отделения закрывали 50-60 метров фронта. Каждый командир отделения окапывался вместе со своим помощником, а рядом с сержантами отрывали ячейки-пулеметчики со своими вторыми номерами. В бою командиры отделений должны руководить огнем пулеметчиков. Фронт моего взвода таким образом составлял 120-150 метров. Ночью немцы вели огонь из винтовок, редко и пассивно, постреливали для острастки. Мои солдаты отрыли окопы, залегли на отдых. Счастье наше, что земля оказалась не промерзшей, поддавалась легко. Снег все шел и шел. Днище окопов солдаты застелили соломой, сверху закрылись плащ-палатками. Вот тебе и солдатский блиндаж. Утром чуть рассвело. Я выглянул из блиндажа и не увидел позиции своего взвода. Ночной снег надежно замаскировал всю линию окопов. Она абсолютно не просматривалась. Немцы, видимо, так ничего толком и не поняли, что произошло перед их обороной ночью. И они занимали траншею в 200-250 метрах перед нами по фронту. Траншею я увидел сразу. А вот где их боевое охранение? На рассвете снег стал редеть и вскоре почти совсем прекратился. Сразу прояснилось. И в это время, прямо напротив нашего пулеметного окопа, в шагах 80, я заметил над бруствером две немецкие каски. Это и было их боевое охранение. Я взял ручной пулемет. Пулеметчик спал. Была моя очередь бодрствовать. Затворная рама РПД была покрыта коркой льда. Это было, конечно же, оплошностью с моей стороны. Надо было приказать солдатам и сержантам осмотреть и почистить оружие, приготовить его к бою, как бы они ни устали и не продрогли на марше. «Значит, — подумал я, — и другие два пулемета в таком же состоянии. Если немцы вздумают атаковать с такой подготовкой к бою, нам не удержаться, тем более с оголенным флангом». Немцы наблюдали за нами в бинокль и, должно быть, увидели, что я прилаживаю на бруствере пулемет. Послышался хлопок, и тут же оттуда прилетела граната. Выпущена она была из винтовочного гранатомета. Немец выстрелил очень точно. Возможно, пулеметный окоп, который мы заняли ночью, был пристрелен ими еще накануне. Граната описала траекторию, упала прямо на спину пулеметчику и разорвалась. Тот упал на дно окопа, застонал. «Займись раненым!» — приказал я второму номеру, а сам взял у связного Петра Марковича винтовку, зарядил бронебойно-зажигательным, выставил прицел и подвел мушку под одну из касок. Я боялся вот чего. Удачно выпустив первую гранату, они чего доброго всех нас забросают гранатами. Немец, спустивший гранату, привстал над бруствером. Ему, видимо, хотелось точно узнать, попал ли он. Я плавно нажал на спуск и увидел вспышку прямо на каске. Немец рухнул в снег. К нему бросился его товарищ. Я отчетливо видел его каску и плечо. И снова выстрел. Вспышка в плече. И второй немец исчез в снегу. Я опустился в окоп и достал свой перевязочный пакет. Офицерские индивидуальные медицинские пакеты были побольше солдатских, и бинта в них было побольше, и марлевый тампон понадежней. Я перевернул раненого. Граната разворотила всю его левую лопатку. Я с ужасом увидел, как в глубине раны трепещут легкие. Края раны были обожжены, обметаны копотью. Я наложил на рану тампон, протолкнул его пальцем поглубже. Закрыл таким образом легкое, сделал ножом надрезы на шинели и перевязал солдата. Израсходовал и его перевязочный пакет, и свой. Рана была большая. Прибежали солдаты из соседнего окопа, положили раненого на плащ-палатку, потащили в тыл. Там, возле эскерды, стояла санитарная подвода. Я приказал солдатам, чтобы торопились. Раненого утащили. А я продолжил наблюдение. И в это время из бурьяна на краю поля встал еще один немец и побежал прямо на наши окопы. Видимо, он их не видел. Я прицелился в середину фигуры и выстрелил. Немец взмахнул руками, выронил винтовку и упал. Один из немцев, которых я стрелял вначале, был, видимо, ранен. Вскоре он выполз из окопа и, медленно, часто отдыхая, уткнувшись в снег, пополз в сторону своей траншеи. Я наблюдал за ним, ждал, когда он выползет на бугор. Заснеженный бугор белел прямо перед ним, и он никак не мог миновать его. Под снегом, грядой, лежала сваленная во время уборки свекольная ботва. Немец полз без оружия. В какое-то мгновение я подумал, может, пусть уползет, черт с ним. Но вспомнил о своем пулеметчике, живой он или нет, довезут его до Митсамбата, или он в дороге умрет. Нет, идет война, и тут не место для жалости. Я ждал, напряженно следил за движениями ползущего и держал палец на спусковой скобе. Выстрелил я дважды. Немец так и остался лежать на гряде. На войне, как на войне, любой из нас мог оказаться на месте этого немца. Старые солдаты, те, кто побывал в окружении, кто отступал в 41-м и 42-м, рассказывали, как расстреливали их на лесных дорогах и в полях немецкие мотоциклисты.